эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 14 мая 2020 года, четверг. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Андрей Новиков с темой «Единая картина мира. Управление живым». Здравия, Андрей! Здравия, Елена! Здравия всем, кто нас смотрит, слушает. А я напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, мы принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт radioslavradio.org, канал YouTube youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. Все пишется слитно латиницей. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Сегодня в эфире речь пойдет о том, что такое жизнь, что значит организм в организме, что такое органическое и механическое, и что значит непрерывность жизни. И я передаю микрофон. Андрей, начинай. Здравия всем еще раз. Мы начнем разговаривать о живом. Что такое живое? Прежде всего, тяжело увидеть реальный внутренний мир. Любого живого. Растения, животного, другого человека, атома, планеты. С чего мы видим, что мы видим реальный окружающий мир? Существует общественное мнение, которое дано каждому. И это мнение мы с собой несем. Мы должны видеть вот так вот. И потихоньку это мнение преобразуется у нас в картинку. Но каждый чувствует мир по-своему. И каждый по-своему подключается к тому чувствованию мира, которое есть вокруг него. И прежде всего я для себя задаю вопрос. Умею ли я чувствовать? Чувствовать то, что рядом со мной. Маму, травинку, то, что я пью, воздух. И понимание жизни, оно у каждого и начинается с умения чувствовать. Потому что если нет собственного умения чувствовать, мы просто преобразуем те термины, символы, слова в какую-то внутреннюю картинку, которую мы не видим и не понимаем, скорее всего, почему что-то соединяется, что-то испытывает к другому тягу. И эта тяга позволяет приближаться между двумя организмами, возникает взаимное притяжение. Вот сколько есть у меня притяжения, такое стремление к другому у меня и существует. И это само основа, потому что мы все являемся частью какого-то другого организма. То есть мы существуем в какой-то замкнутой среде, которую больший организм для нас создает. Или наши клеточки существуют в той замкнутой среде с давлением, температурой, всеми параметрами, которые мы для этих клеточек создаем. Так вот больше организм Земля для нас создает вот такой вот климат, благоприятные или неблагоприятные условия, благодаря которым мы и осознаем этот мир. Точно так же каждая клеточка в нас, она чувствует этот мир. И она участвует во всем процессе управления нашего организма. То есть есть такое мнение, что человеческим организмом управляет мозг. Он жестко направлен на все органы и дает команды. Но когда ученые посмотрели, каким образом управляется и каким образом осуществляются реакции, то увидели, что сигнал в мозгу появляется после того, как рука, нога, какой-то орган уже среагировали. И до сих пор нет осознавания, по крайней мере, в научном мире, того, что это не командный сигнал, а это отчет того органа или той ткани, которая осуществила действие. То есть в 95 случаях из 100 мозг реагирует после того, как орган, клеточка, ткань среагировали на какой-то раздражитель. Командный сигнал. И здесь все мы должны понимать, что чем больше мы можем охватить вверх или вниз нашу систему, то есть Земля, Солнечная система, галактика, Вселенная, и также внутрь, клетка, атом, то, из чего состоит атом, это все живое. Это все, что имеет свое чувствование, имеет свой ответ на это чувствование, каким-то образом обрабатывает информацию и реагирует на нее. Если бы этого не было, не могла бы существовать клетка, когда атомы к ней идут за, ну, по крайней мере, километры. Нужное вещество подходит к дереву, к растению. Таким образом, для того, чтобы нам управлять, и управлять живым, мы прежде всего должны прогнозировать. Есть управление инстинктивное. То есть что-то произошло, и мы инстинктом на него реагируем. Но это управление обсуждать не стоит. Поэтому прежде всего нас интересует прогнозируемое управление. Это, то есть, те связи, ресурсы, все, что мы можем увидеть, понять и определить, как оно будет действовать. То есть мы делим все на схемы, структуры, организм и существо. Есть такая вещь, как схема, которую мы рисуем практически для любого дела. И по этой схеме мы устанавливаем основу. Но для того, чтобы понять глубже, мы смотрим те процессы, которые идут в схеме. И это уже система. И мы начинаем изучать систему. Система идет уже как живой организм. И вот эти вот процессы, которые мы схватываем, они нам показывают, как данная система реагирует на какие-то раздражители. Когда мы хотим понять лучше, мы подходим к этому же самому, как к организму. То есть в нем идут те процессы, которые в этой системе у нас, они не заложены. Это как бы побочные системы, и они чисто как полезные для нас, нас не интересуют. Но они оказывают очень большое влияние на все, что происходит с этим организмом. И могут, ну, довольно существенно изменить положение системы. Но и это нас не устраивает, поскольку каждое живое существо – это все-таки существо. Это не организм. И в нем есть воля, дух, в нем есть душа, в нем есть какие-то стремления и желания. И вот только когда мы это все соединяем, мы начинаем более или менее полно изучать существо. И здесь самым основным вопросом встает, для чего дана жизнь. Любое воспитание, оно должно начинаться с того, для чего дана жизнь. Есть сказки, мультики, игры, которые как-то отвечают на эти вопросы. Но если мы с детьми не проговариваем это один на один, вот прямо человек человеку, то, как правило, это не запоминается. А когда происходят войны, революции, идет разорванность. Прежде всего не встает мужчин, и уходит из культуры мужское. И с детства мы строим свой мозг, воспитываем детей. Таким образом, в нашем организме образуются нейрон за нейроном связи, узлы. Мы формируем узор, которым мы осознаем мир. Формируем сеть и навык действий. И чем взрослее человек становится, тем медленнее это формируется. Чем раньше мы начинаем это формировать, тем богаче и сложнее рисунок. То есть вот это и есть закладывание умений. Параллельно тому, что мы развиваем организм, мы развиваем существо. Развиваем душу, дух, волю, представление и желание. И научить чувствовать – это очень важно. Но научить понимать то, что ты чувствуешь, ну, наверное, это еще важнее, потому что без понимания не происходит ничего. Если вам дано почувствовать, но не дано понять, значит, в этом мире вы не ориентируетесь. Сегодня почти все делается за человека. То есть с детства мы детей где-то не приучаем работать в лесу, в саду, с животными. Хуже того, мы не приучаем разбирать, ремонтировать и понимать простую и сложную технику. Как правило, не воспитываем помощника для любых процессов, начиная от воспитания других детей и заканчивая самыми бытовыми проблемами. То есть происходит схема «делайте за меня». Поэтому нет сопереживания, сопонимания. Нет желания самому отдавать и творить. И это не закладывается в душу. Значит, не воспитывается хозяин. И прежде всего хозяин себя. И потихоньку человек, я не скажу, что деградирует, но он не развивается. Не развивается в том плане, что он внутренне не осознает мир на предчувственном уровне. То есть, когда мы что-то учим делать, работать, ориентироваться, мы из себя выделяем так называемую волновую среду, к которой организм рядом с нами и привыкает, и запоминает ее как внутренний камертон. И когда происходит отклонение от этого камертона, организм очень хорошо чувствует, Как это? Потому что в мире происходит очень много процессов, которые от нас не зависят. Существовал какой-то родовой строй. Пришли люди, которые не согласны с этим. И для того, чтобы убить родовой строй, нужно какое-то логическое обоснование. Это логическое обоснование было сделано таким образом, что землю сделал Бог. А значит, и жизнь на земле принадлежит Богу. Он сделал жизнь и вас. А значит, и вы принадлежите Богу. Он создал ваши мысли, а значит, и они принадлежат Богу. То есть люди все сознания, все создания и все творения перевели под себя. То есть мы как бы творим его волю, а воля его священна. Мы утверждаем правителей, мы делаем все, и все зависит от нас. И все, кто организует людей помимо нас, это наши враги. То есть поработили не только отношение к земле, к природе, но и само сознание. И всех, кто с этим согласился, стал рабом. А всех, кто не согласился, они попали под пресс церкви, государства, каких-то крупных землевладельцев, групп, те, которые поддерживали эту точку зрения. И тут надо сказать, что то, что у нас в сознании, таким мы мир наш и видим. То есть он попадает к нам внутрь, и только после этого мы его начинаем осознавать. И под каким углом мы его осознаем, так мы его и воспринимаем. Поэтому ситуация осознанная реальная, она реальна по своим последствиям. Можно создать любую картинку, и она становится руководством к действию. Если в нее поверили сотни, это одно. Если в нее поверили тысячи, это совсем другое. Если по ней начали действовать, то значит кто-то поставил под контроль управляемый бунт. Поэтому все, что нужно от нормального человека, это критически воспринимать все, что нам подносится. И прежде всего слушать не то, что хотят, а понимать, зачем это говорят. Тогда будет понятно, кто и как пытается управлять твоим сознанием. Потому что есть живое, то, что чувствует и понимает. И есть мертвое, то, что не осознает. Особенно, когда пытаются воздействовать настолько примитивно, что пытаются внушить человеку неполноценность, и на этом фоне внедрить свои ценности, которые идут не просто какой-то картинкой, а идут целостностью, когда знаки, символы, мелодии, этикет, мораль выстраиваются в цельную картину и довольно активно начинают вытеснять родное. У всех у нас есть какие-то слабости, желание богатства, власти, красоты, любви. И когда начинается психологическое давление, особенно если психика неустойчива, болеет человек, утратил близких, то это психологическое давление – оно либо прорывает наши какие-то барьеры, либо мы их пытаемся постоянно отражать. Но это психологическое давление всегда, оно всегда активно, и оно всегда вокруг нас. Оно всегда давит. И подобно тому, как информация, проходя через компьютер, меняет состояние ячеек памяти компьютера, информация, которая проходит через наше сознание, меняет точки зарядки привязок. То есть, когда мы услышали что-то один раз, мы можем от этого это оттолкнуть спокойно. 10 раз уже что-то закладывается в сознание. Когда мы это слышим 1000 раз, это становится знакомым, и оно спокойно овладевает, если не сознанием, то оно уже не воспринимается как чужое. Оно воспринимается как часть того мира, в котором мы живем. И здесь две вещи, к чему оно ведет. То есть есть понятийное мышление. Мы прочитали текст и сразу поняли весь сюжет, что в нем главное, что второстепенное. Мы увидели какую-то вещь, и мы ее понятийно поняли. Есть рефлексивное мышление. Нам дали раздражитель, мы в ответ на него сделали реакцию. Вот та культура, которой мы обладаем, общественная культура, индивидуальная, она и позволяет нам вот это вот понятийное мышление организовывать по мере, ну, нашей способности. Но если это не получается, если мы не можем осознавать то, что вокруг нас происходит, то мы не осознаем ответственность за свои поступки. Если таких людей становится много, то обществу нужно активно от них защищаться. И здесь проявляются карательные, приказывающие методы. Если таких людей слишком много, ну, скажем так, абсолютное большинство, общество просто умирает. Те же люди, которые осознают свою ответственность и могут хоть как-то понятийно понимать этот мир, они создают культуру противодействия. Противодействия вот этому вот насилию. То есть, если над ними осуществляется жесткий физический контроль, идет противодействие физическому контролю. То есть организовывается чисто физическое неподчинение. Когда идет товарный контроль, и людей хотят поставить четко в рамки, что можно, что нельзя, сколько можно, сколько нельзя, идет противодействие товарному контролю тем, что начинают производиться товары. То же самое, когда осуществляется финансовый контроль. Люди начинают либо меньше потреблять, либо искать какие-то побочные способы обойти это. Но самый страшный контроль – это контроль сознания. Вот сегодня мы входим в ту эпоху, когда финансовый и денежный контроль, он уходит не потому, что произошло насыщение деньгами, и не потому, что мы можем осуществлять все свои финансовые возможности. Такого не было ни в физических, ни в товарных отношениях. Просто пришел прямой контроль сознания, который возможен за счет того, что нас постоянно окружает вот это вот давление, давление на наше сознание, которое разбивает нас на два лагеря. Это люди, которые еще остаются хозяевами своей жизни, и люди, которые переходят к той картине мира, которая дается из всех средств массовой информации. Ну и индивидуальной тоже. И тут становится страшно даже не за себя, потому что, ну, более или менее получили какое-то культурное образование. Основная вещь – это кто заказчик воспитания детей. Потому что если заказчик мы и наш род, то мы и принимаем в этом основное участие. Если заказчик государство, и оно стремится каким-то образом подчинить себе с помощью власти, с помощью финансов, если же заказчик корпорации, улица, то они под себя и воспитывают. То есть так и воспитывают. Род воспитывает хозяина для рода, государство – гражданина, религия – послушника, товарная корпорация – потребителя. А электронная машина всегда будет воспитывать робота. И сколько кто заложит в ребенка, от этого и будет зависеть его культурное воспитание. И не просто картина мира, а его реальные действия. И здесь одним из самых, наверное, тяжелых для нашей страны является то, что ну, у нас это больше всего разделили. Мужское восприятие мира и женское восприятие мира. То есть восприятие мира как материализм. То, что дает мать ребенку. То тепло, участие, насыщение. И уходит мужское отношение, воспитание духа, воли, воспитание души. И этому способствует больше всего именно государство. Ну, по крайней мере, до последнего времени. Потому что в последнее время этим стали больше заниматься транснациональные корпорации. И они, наверное, гораздо более активны, чем кто-либо, для своего же блага, пытаются изменить вот эту вот картину понимания детьми мира и управления их действиями. Ну, вот это, конечно, и хорошо, и плохо. Хорошо тем, что все же нас проверяют, живые мы или нет. А плохо тем, что у них многое получается гораздо лучше, чем у нас. И прежде всего это идет от церкви. Церковь – это вообще такое замещение мужчин, когда неважно, кто там, Иисус, Магомед, Будда, позиционируется как наш истинный отец. То, что отрывает от рода. Вот он знает, как надо. Вот оно, Писание. И потихоньку сын становится не помощник. Отец как бы становится не пример. Писание становится основой. И большинство мыслей, чувств становятся книжными. Неважно, как они соотносятся с природой, с реальным миром. Они закладываются напрямую в мозг и подавляют духовную функцию. То есть подавляют волю, подавляют дух, подавляют душу. Все, что касается писаний, ну, за исключением исследовательской работы, оно дает механический взгляд на мир. Оно напрямую дает то, как нужно поступать. Если мы этому никак не сопротивляемся, то мы поступаем так, как написано в книжке. А сегодня так, как говорится из компьютера, или так, как непосредственно доносится с каждого гаджета. И здесь, наверное, ничего не сделать, если не будет сильного давления со стороны общества, что мужчина придет в школу, займется детьми, начнет тренировать, обучать. Пока процесс совершенно обратный. Как в семье, в роду, в государственных учреждениях, так и в неформальном общении. И все общественные трудности, революции, войны, все, что общество переживает, они только катализируют этот процесс, усиливают. То есть женское знание, оно передается. И оно передается из поколения в поколение. А вот мужское знание, оно постоянно блокируется. Блокируется не только в бытовом плане, оно блокируется на государственном. Как ни странно, вот те государства, которые называются мужскими именами, они проводят мужскую политику. Как бы мы ни говорили, можно это, к этому отнестись, ну так, с насмешкой, но если мы проанализируем, какую ассоциацию у нас вызывает данное название и как оно оказывает воздействие на людей, то мы придем к выводу, что, ну, наверное, так оно и есть. И наличие женского воспитания и отсутствие мужского воспитания, оно дает огромный перекос. То есть деформация видения мира, она становится, ну, полностью материальной. Мы даже не осознаем, что у бабочки, у жука может быть воля, может быть душа, у атома, у нашей планеты. То есть все научное знание, все религиозное знание, оно практически все убирает реальное чувствование души, духа, воли. Да, религиозное знание говорит о том, что они вроде как есть у кого-то, но не в реальном мире. И тут одна из самых главных вещей – это управление собой. Когда я понимаю, что я делаю, что со мной происходит, как мне себя вести, тогда никакого перекоса быть не может. Я могу компенсировать все. Я могу брать на себя управление родом, закладывать иерархию, воспитание, обучение, давать понятие о цикличности. Отсюда можно собирать какую-то общину, пробовать составлять, по крайней мере, хоть какое-то самоуправление. Отсюда можно брать власть в районе, объединяться, пытаться воздействовать на управление областью и как-то воздействовать на управление государством. Потому что та власть, которая есть на сегодня, она вроде как структура правильная, но как существо совершенно неправильное. Потому что все, что мы видим, это при правильной постановке власти совершенно неправильное действие. Президент, он как бы вмешивается во все. Хотя основная его задача – определять и воплощать стратегию. Каким будет наше будущее? И совершенно никак правительство от президента не должно зависеть. То есть те отрасли общественной жизни, культура, военная отрасль, промышленность, они выбирают себе правителей. Они выбирают правителей, чтобы данное правительство правило этими отраслями. Это не те люди, которых назначают. Не может никто знать, кто самый лучший человек, который возьмет и сделает образование. Признанная школа Щетинина там самая лучшая. Вот и надо его пытаться ставить, по крайней мере, туда, где будут выбирать министра образования, если он не сам пойдет. И так в каждой отрасли. Не может человек, который не служил в армии, быть министром обороны. Не может человек, который не работал в промышленности, стать министром промышленности. То же самое в Государственной Думе. То есть Государственная Дума – это прежде всего судебная власть. И заседать на ней должны люди, которые понимают, что они делают. По крайней мере, те законы, которые они принимают, должны понимать и осознавать очень четко. Если нет этой осознанности, а она формируется только профессионально, личным опытом, либо какими-то сверхспособностями. Поэтому законы в большинстве случаев всегда принимают профессионалы. Не партийная принадлежность. Хотя это может быть не так плохо. Ни какие-то заслуги в других, в спорте, искусстве, они не могут помочь правильно принять закон. А вот Совет Федерации – это как раз тот орган, куда избираются самые достойные. Не те люди, которые правили, потом вышли на пенсию и в Совете Федерации получают много денег. А те люди, которые будут сидеть в своем регионе и защищать то население, которое там испытывает социальные трудности, от того, чтобы как-то от этого уйти. Ну и, соответственно, там государственная СМИ – это тоже государственное. Это тоже то, что должно как-то выбираться народом. Не может быть государственных средств массовой информации, в которые идут государственные деньги, не подотчетные народу. А пока не изменили Конституцию, насколько я помню, что единственный источник власти у нас, по крайней мере, в нашей стране, это народ. И других форм правления, ну, на сегодняшний день не придумали. То есть они есть. Есть тирания, есть просто вождь. Но это скорее форма личного подчинения. То есть такие, как индийский президент, который был чисто вдохновитель, и его призыв не покупать английское и не содействовать оккупантам, он возымел огромное действие. И есть вождь, тот, кто не пишет законы, но кому подчиняются и чьи приказы выполняют с большой точностью. И есть так называемая тирания, когда законы не для всех, и все не для законов. Но когда закон унижается, то и уважать его нельзя. А значит, и саму власть нельзя уважать. А значит, общество будет постоянно уходить от такого правления. И только когда законы написаны более или менее четко, и они уже не трактуются, они соблюдаются всеми, вот это и есть тот человек, который правит, который создает то, чем мы будем жить, наше право, то, что будет вокруг нас, и то, с кем мы более или менее будем согласны или будем содействовать всему тому, что он делает. И здесь нужно посмотреть, почему развиваются страны. Почему, допустим, там Германия, Англия, США, Россия становились сильными? Если бы не было вот этой вот святости, если бы не было правильности власти, то и сильными они бы никогда не стали. Почему-то считается, что очень часто делается сила просто волей какого-то класса. Почему победили большевики? Для народа они были более святые, чем та власть, которая была. И чем все те буржуа, которые пытались установить свою власть. И победили они только из-за своей святости. И если мы хотим установить какую-то в стране власть, то прежде всего то, на что мы хотим обратить внимание, нехорошее слово «идеология». Мне кажется, что больше подойдет слово именно «святость». Вот когда мы понимаем, что для нас свято, тогда мы к этому и стремимся. А если мы не понимаем, если самое святое для нас деньги либо власть, ну, может быть, не все к этому стремятся. Но точно меньшинство считает их более или менее чем-то святым. Поэтому периодически в России сносится элита. Либо сносится частично, либо, как в 20 веке, сносится начисто. Причем убрали даже не ту элиту, которая стояла у власти, а всех, кто хоть немного олицетворял прежнюю власть. И убрали не всегда большевики. И даже не всегда те жулики, которые в большинстве пришли на всякий вакуум власти, приходят очень часто жульё. Так вот, был такой фильм «Чекист». И если посмотреть архивные документы, то во многих городах карательные органы возглавляли именно интеллигенты. Те люди, которые более или менее получили хорошую культуру и хорошее образование. Но даже когда сносится власть, в принципе, для страны ничего не меняется. Она снова воспроизводит хозяйственную систему, политическую систему. Мало чем партопарадчики отличаются от бюрократии царской. И снова происходит разделение. Народ со своей культурой живет отдельно, а власть со своей культурой живет отдельно. И, значит, будет воспроизводиться та цикличность, которая есть в истории. Революция, реакция, реставрация, ренессанс, регрессия и снова революция. Можно спорить о годах цикличности, но то, что оно так происходит, я думаю, что история нам преподносит в лучшем виде. Но и отношение к власти, то, которое есть, по крайней мере, есть сегодня, хотя на моем веку оно было почти всегда. Ельцин алкоголик, Горбачев подлец, Путин тоже нехороший человек. Это все возмущение, оно кем-то поддерживается. Постоянно идут ролики о том, что грабят страну, постоянно идет возмущение, организуется гнев. Но если произойдет что-то непредсказуемое, снесут всех. Виновных, невиновных, хитрых, честных. Сказать, что поставить своих, я думаю, не поставят. Поначалу приходит тоже жульё, и приходят именно те, которым власть больше всего нужна. Нам рисуют сейчас ту картинку, чтобы организовать бунт. И большинство людей на эту картинку ведутся. Практически не умея организовать ни свою жизнь, ни жизнь рода, ни жизнь какой-то общины. Я уже не говорю о заводе, производстве, деле, еще чем-то. И здесь самая большая вещь, кто готовит этот бунт. Это те же люди, которые пытаются унижать власть и восхвалять народ. Причем восхвалять не за реальные поступки, а восхвалять чисто фантазийно, мы арии, викинги, мы великие славяне, мы выкупали все моря, проложили все реки, построили стены. И тут организуется очень большой ресурс академии, школы языка, буквицы, цифрицы. Огромные фантазии, которые выпускают довольно огромный пласт людей, которые создают фантазийную культуру. Ту культуру, которая и будет противостоять реальной власти. И всему остальному народу, который хоть что-то еще сегодня производит, хоть как-то еще сегодня работает. Когда в сознании засела фантазия, выкинуть ее оттуда очень трудно. То есть это уже религия. И здесь, конечно, сама власть очень сильно виновата. У нас убивают почти всю неподчиненную центральной власти местную элиту. Почти во всех регионах губернатор, мэры, приезжие, которым практически не нужны эти регионы. А самое плохое, что наша непосредственная власть от нас никак не зависит. И даже тех, кого мы непосредственно выбираем, депутатов, мэров, они, в общем, тоже от нас никак не зависят. А вот от центра они зависят очень хорошо. И так в нашей стране было всегда. Это и было и до царя, и при царе. То же самое было при большевиках. И то же самое в постсоветское время. Не изменилось практически ничего. То управление, которое есть, оно все идет с центра. И вот это вот внутреннее обостренное чувство восприятия мира, оно не нужно. Вот если в нашем организме клеточки не чувствовали и не реагировали адекватно, организм бы, наверное, умер. А вот в социальном организме, это, наверное, болезнь. И болезнь довольно тяжелая. И мы должны ее как-то осознавать внутри себя. Само управление – это доверие или недоверие. Вот если клеточки нашего организма нам доверяют, то и организм управляется хорошо. Если мы доверяем своему правительству, страна управляется хорошо. Как только идет недоверие, как только внутри себя мы не уважаем, оскорбляем или же просто принижаем власть, то власти для нас нет. Мы ее изменим в любой момент. Мы не уверены в ней. Ни профессионально, ни человеческие качества, ни умения какие-то, ни способности. То есть сегодня нам рисуют картинку культа наживы. Прежде всего со стороны власти. Но показывая таким образом власть, эта картинка формирует и в нас. В нас тоже отношение к миру. То есть мы становимся точно такими же. Если когда-то церковь вытеснила точки привязки человека на природу, религия денег перехватила эти точки привязки, заявив, что все в мире цифры, все расчет, и всем управляют логика, и сам Бог, прежде всего, логика, то сегодня всем управляет картинка, впечатление, удовольствие. То есть, когда нам говорят, что социализм умер из-за того, что его разрушили сверху, Я думаю, что социализм умер, потому что выполнил свою миссию. Как только партия признала власть рынка денег и золота, не нашей валюты, не нашего товара, соответственно, и уважение к этой власти не стало. Мы ушли от этого. Те привязки, которые были у нас внутренние, советские, они заменились, не скажу капиталистическими, нет, они заменились потребительскими привязками. То есть то, что привлекательнее, то, что ярче, на то мы и стали падки. И социализм, он умер именно от этого. Неважно, маскирует что-то эта яркость, не маскирует. Без этого мы уже товар не воспринимаем. Если религия денег убирала прямое общение людей, мы не обменивались товаром уже. Мы обменивали товар на деньги, на знаки. И место в иерархии, статус в обществе зависело от наличия денежных знаков. То сегодня нас ведут к совершенно другому. У нас забирают сознание, забирают активно. За счет разделения, за счет брендирования, за счет управления наше чужое. Нам навязывают новые точки привязки к зрелищности, к клановости, к бренду. И привязывают не просто, а оказывая психологическое насилие, информационное насилие. Применяются все формы воздействия. Начиная от духовного, если ты не славяно-арий, зачем жить вообще? К тому, что «а вот так вот лучше». Мы будем как все. И создаются огромные группы. Огромные группы людей, которые принадлежат тому или другому. И все ресурсы всего, что есть, они начинают работать на то, чтобы объединять вокруг себя. И уже не деньги являются основным, а сколько людей, сколько сознаний удалось объединить вокруг той или иной маленькой идеи. По-своему, это возвращение к религии. Потому что большинство людей, они не понимают. Как не понимали красноармейцы, когда вырезали крестьян ради марксизма. Конечно, они пытались понять марксизм. Но самое страшное, что сегодня люди точно так же пойдут по щелчку за фюрера, за главного, за вождя. И здесь самое главное и прежде всего выносят память. То есть неконтролируемой памяти быть не должно. Если пройдетесь по магазинам, довольно тяжело даже в интернете находить многие старинные книги, особенно 14-17 век, Европа, они отражают реальную историю. И по ним история хорошо восстанавливается. И они уничтожаются прежде всего. И все артефакты, материалы, которые есть, история перекраивается очень сильно. В нее вкладываются большие ресурсы. Ну, соответственно, мы уже сказали, это недовольство настоящим. В это тоже вкладывается огромный ресурс. Происходит постоянное раздражение. И раздражение происходит в будущее с обратным знаком. Комфорт, удовольствие, желание. Либо наоборот, страх, неудовольствие. И можно сравнить те привязки, которые были, по крайней мере, еще в моем детстве. Даже словесная родина, школа, друзья, семья, дача, лес, речка. в те, которые произошли в 90-е и начало 2000-х. Деньги, штраф, банк, фирма, прибыль, престиж. И те, которые происходят сейчас. iPhone, бренд, мессенджер, гаджет, пароль. Это то, что звучит вокруг нас чаще всего. То, что беспокоит, поглощает внимание. Введение каждой новой точки привязки происходит не случайно. Над ней думают технологично целые институты. То есть идет введение новой точки, подавление существующей точки, подобной, похожей, идет замещение одной другой. И потом происходит смена зарядки. Вот то становится плохим, а это становится хорошим. Ну, чтобы избежать, конечно, самое лучшее – это игнорировать все, особенно яркое, кричащее, пестрое. Все, в чем может быть заложено кодирование, все, что происходит и меняет наше сознание, либо возбуждает, либо подавляет его. Потому что хорошо, если программируют на покупки. Плохо, когда парализуют зоны критичности восприятия. Потому что, как бы нам ни говорили, мозг все же это техническое устройство, и оно поддается переформатированию. Хотим мы этого или не хотим? Нет таких людей, у которых бы мозг не поддавался. А сегодня происходит то, что корпорации практически все признают, мы рекламируем не товар. Мы создаем тягу к покупке наших вещей, неосознанную и постоянную. Мы создаем не религию. Мы программируем необходимость нашей религии. Во всем том, что мы будем говорить и показывать. Люди нас уже ждут. И мозг, он начинает направленно работать, как линза. Именно на эти вещи. Если посмотреть те речи, распоряжения, которые делают, ну, по крайней мере, крупнейшие транснациональные корпорации, то вот цель комплексного маркетинга детей состоит в том, чтобы они начали воспринимать свою корпорацию, вернее, ту корпорацию, которой они принадлежат, которая их обрабатывает, как своих настоящих папу, маму, дедушку, бабушку. А своих родителей они начали воспринимать как источник денег. Создается подсознательный образ родителей как дурачков, нудных, устарелых, которые не понимают. Они вообще не понимают ребенка. Тем более они не ориентируются ни в брендах, ни в игрушках, ни в каких-то других вещах. И эти корпорации провоцируют на бунт. Вот точно так же, как взрослых людей провоцируют на бунт против правительства и против власти, той, которая есть, этих провоцируют на бунт против родителей, против тех жизненных устоев, которые есть у них. И приватизация детского сознания, она гораздо выгоднее, чем непосредственные деньги. На этом сознании можно будет делать деньги всегда. Но уже и деньги не самое главное. Самое главное – установка самого сознания как рабской территории. И все новые изобретения, которые есть, будут, они все направлены на это. То есть за счет каких-то прорывных технологий мы все больше и больше закабаляем себя. Не просто превращаем там в потребителей или еще во что-то. Мы лишаем себя возможности сопротивляться. Это не пугалка какая-то. Это то, над чем работают и работают довольно хорошо. Ну, по крайней мере, крупнейшие американские корпорации. Вместе с тем не только корпорации, это и институты, и научно-исследовательские общества к этому подключены все. И даже люди, не осознавая, делают какие-то задания, прорывные технологии, радуются этому. Из-за чего погибает любая компания. Она существует либо как живое существо, либо как машина для делания денег. Вот если она существует как живое существо, то и все люди, которые внутри компании, они живут как живые существа. Они более или менее свободны. И они делают ту работу, которая для них оптимальна. Если же компания зарабатывает деньги, и это основное, то там идет подавление. Там идут четкие команды, которые должны четко выполняться. То есть живая компания создает свои механизмы действия, а неживая создает машины. И в живой компании практически каждый элемент обладает самосознанием, индивидуальностью, все взаимозаменяемо, и все работает на то, чтобы компания жила и как можно максимально развивалась. Мертвая компания, она и работает только на то, чтобы на сегодняшний день выжить. Взять как можно больше прибыли, наживы и перевести их своим владельцам. И тут надо сказать, что вроде бы социализм и задумывался как творчество живых компаний. Но ничего не вышло. Как только партия приняла решение о том, что деньги – это главное, и никто этому не смог воспротивиться, то люди перестали себя чувствовать хозяевами компании. И вместе с тем в западном мире и даже в китайском мире все больше и больше возникает живых компаний. То, что само имеет душу, волю и представление, и то, чего частички имеют и душу, и волю, и представление, и свои действия. А мертвому это определено. В мертвой компании это никто не выбирает. Ему сверху дают саму систему действий. Неживой мир мы оцениваем с одной точки зрения. И мы четко понимаем ту схему, которая в нем заложена. Живой мир всегда будет меняться, когда мы меняем точку зрения. Возникает взаимное исследование. Мир исследует нас, мы исследуем мир. С живым мы меняемся. Когда мы общаемся с чем-то мертвым, это не оказывает на нас никакого воздействия. Мы просто диктуем ему свою волю, свои действия. Когда мы общаемся с живым, то живое оказывает на нас довольно большое воздействие. И тут надо сказать, что когда мы воспринимаем все материально, то все получается мертвое. А когда мы видим, кроме материального, еще и внутреннюю жизнь, тогда на нас весь мир воздействует как живое существо. То есть, когда мы воспринимаем структуру, систему, организм, существо, тогда и мы общаемся, ну, практически со всем, с лесом, с рекой, с землей, с животным, как существом, как тем, что может воздействовать на нас и может нам давать не только материальные какие-то плоды, но может давать и духовное сопереживание. Поэтому и прогнозируя свою жизнь, мы прогнозируем ее всем своим чувственным потенциалом, который у нас есть. Не только логически, не только мозгом, а всеми своими чувствами, которые в нас есть. Мы смотрим на любой предмет на внешний окружающий мир, как изменяется душа, как изменяется иерархия святостей, какой дух становится определяющим, какой отходит, как изменяется безопасность и агрессивность, согласованность. То есть мы практически всего должны видеть те внутренние изменения, которые в нем идут. Не только структурные, духовные изменения. И насколько мы сами оцениваем это, и с чем мы относимся к этому миру, так он для нас и меняется. Меняется точно так же, как живое существо. Если мы с другим человеком, с другом разговариваем и общаемся на одном тоне, то мы своим общением воздействуем на него, а он своим общением воздействует на нас. И здесь нужно для себя понимать, что мы хотим. Потому что если мы ничего не хотим, то, скорее всего, у нас ничего и не будет. Если мы не любим свое дело, если мы не строим свой род, не организуем свое дело, то мы и не организуем будущее. То есть если мы видим как картинку будущего, которую нам принесет кто-то, как-то будет развиваться наша страна, человечество, то мы не прогнозируем, мы предсказываем. А когда мы прогнозируем свою деятельность, деятельность того поля, которое мы создаем, того окружения, которое мы создаем, вот тогда мы прогнозируем и прогнозируем прежде всего свои действия. Все, что шло в истории, его изменяла не какая-то случайность, а изменяли великие потрясения, открытия, которые были. То есть человек начинал с отношения к земле, к жизни рода, потом пришло хозяйство и организация производства, и успешным стал только тот, кто производил, ну, по крайней мере, много товара. В какой-то момент и товар стал не настолько ценен, как сами деньги, и успешным стало умение присваивать деньги. В сегодняшний момент мы переходим от умения присваивать деньги к умению привлекать внимание, привлекать, удерживать и организовывать вокруг себя виртуальный, но все же мир. То есть мы сдвинулись от того, что когда-то был парус, и мы начали завоевание мира. Потом произошло изобретение двигателя, и мы стали в огромном количестве выпускать товар, то сегодня основой всего, что организует нашу жизнь, является гаджет. И это самое основное, что вот я хочу сказать на сегодня. Потому что вот то, что гаджет организует вокруг себя, это не заменяет ничего. Хорошо, это будет плохо. Возможно, что мы увидим еще при нашей жизни, что для выхода из виртуальной реальности потребуется особое разрешение. Вот сегодня за выход из дома нужно особое разрешение. Раньше оно нужно было для входа в кинотеатр, там, в музей. А сейчас оно нужно для выхода на улицу. А возможно, завтра оно будет нужно для выхода из виртуальной реальности. А хуже всего, что большинство не будет понимать, зачем оттуда выходить. Уже сегодня выезжают на природу, ну, просто развлечься, побухать там. Это развлечение. А завтра никто не будет понимать, ну, за исключением там какой-то части населения, маргиналов. Зачем? Что там делать? В виртуальном мире все будет ярче, все будет намного впечатлительнее, а самое главное для всех. И тут основа попытаться хотя бы что-то удержать вокруг себя. Вот не тот мир, который мы все видим в нашем экране, а тот мир, который еще не исчез из нашей памяти. То есть его еще не стерли. И какое-то время, наверное, не сотрут. И, наверное, он навсегда останется, и возможность вернуться к нему навсегда останется. Но будут ли желающие? Потому что сегодня все управление, которое идет, оно идет на подавление реального мира. И это самое основное. Что выход из виртуального мира, он становится чем-то героическим. По крайней мере, детей нужно уже отрывать. И самое страшное здесь, что в этом отношении не мы хозяева. То есть детей нашей элиты, китайской элиты, индийской, арабской, учат в Америке. Ну, иногда в Англии, иногда в Германии. Но самая основа, она учится в Америке. И сегодня учат не зарабатыванию денег, не каким-то технологиям, а сегодня учат привлечению внимания. Простому маленькому человеку нужна крыша. И вот этих отпрысков, в основном богатейших или властных элит, учат либо самим организовывать, либо быть владельцами тех школ, тех заведений, где чаще всего привлекают внимание. И одним из побочных факторов это уходит мораль. Она вообще уходит. Если что-то показали по картинке, не знаю, как там кортеж кого-нибудь сбил. Все, от этого не уйти. Но если мы все знаем, что человек ворует, ну, мы же не доказали. Если мы все знаем, что вот это убило вот это, и наоборот, если огромное число изданий говорится, что вот это вот сделано, то виртуальный мир начинает перевешивать реальный. Даже если человек это не делал, если это везде сказали, то это засчитано. И самое страшное, что честному человеку нельзя ничего говорить, кроме правды. А бесчестному можно говорить все, что угодно. Ну и подведем итоги. Вся материя, вот вся физическая структура, которая вокруг нас, она обладает сознанием. То есть это тот процесс, который идет в этой материи. И идет практически везде. Атом, да, атомарные структуры, галактика, Вселенная, сверхвселенная. И в этом процессе нет единого центра, который всем управляет. Управление в живых системах идет везде, по всей системе. Более того, чем большее количество клеточек привлекается к управлению системой, тем она жизнеспособнее. Чем лучше каждая клеточка чувствует, понимает, делает правильную реакцию, тем данный организм, данное существо сильнее, более жизнестойко. Сознание – это не вещь. Сознание – это сам процесс жизни, который идет во всех организмах, во всех существах. И все взаимодействия со средой являются познанием или взаимодействием сознания. Таким образом, жизнь и познание, жизнь и сознание, они связаны неразрывно. И сознание – это самая неотъемлемая часть. Настолько же неотъемлемая, как и материальная часть. Если у нас есть боль тела, она говорит о том, что мы нарушили какую-то целостность тела. В него что-то попало. Если отключить эту боль, это опасно для нашей жизни. Если у нас есть боль души, они говорят о том, что мы опасны этому миру. Если отключить боль, мы можем не заметить опасность для нашей жизни. Именно для нашей жизни. Есть такое наблюдение у промышленников, что хорошая техника безопасности очень часто ведет к глобальной катастрофе. То есть отсутствие мелких знаков, мелких нарушений ведут к невидению крупных. Все идет хорошо, ничего не происходит. А если что-то происходит, раз закрыли, и опять все тише гладь. И в каждом обществе существуют люди, которые наиболее чувствительны к тем переменам, которые происходят вокруг нас. И если мы этих людей игнорируем, как-то не даем им высказаться, ну то, скорее всего, нас ждут тяжелые времена. Катастрофы, несчастья. Вся наша жизнь, вся наша история – это союз живущих, живших и рождающихся. И самое главное для нас – это понять, чего мы хотим. Для чего мы живем? Для рода, народа, земли, миру. Либо же мы, наоборот, от этого отделяемся и пытаемся замкнуться совершенно на другое, на другой мир. И соотносим себя с другими ценностями. Мы должны понимать, что мы по своей воле оказались в этом мире и по своей воле его строим. И что мы держим в своем сердце, чем мы восхищаемся, то мы и притягиваем к себе. И все, что нужно для триумфа зла, чтобы хорошие люди ничего не делали. Не жди, что станет легче, проще и лучше. Не стань. Трудности будут всегда по любому поводу. Давайте учиться быть счастливыми прямо здесь, сейчас, иначе не успеем жить. Ты закончил, Андрей? Да, я закончил. Хорошо. У меня есть некоторые уточнения. Очень много сегодня было сказано и о существе, и об организме. Можешь расшифровать, что ты подразумеваешь? Существо, что это такое? Что такое организм и в чем разница? Да, конечно, я об этом сказал уже. Прежде всего, существо – это самое полное значение всего, что есть. То есть, когда мы осознаем что-то, мы осознаем его как какую-то структуру. Мы видим какой-то материальный носитель. Когда мы начинаем видеть в нем процессы, мы видим это как систему. Когда же мы понимаем, что оно живое и действует, это для нас организм. Но когда мы внутри себя начинаем понимать, что у этого всего есть своя воля, не та, которую мы задали, не та, которую кто-то дает ему, а своя воля, дух, душа, свои желания, тогда мы осознаем его как существо, равное нам по значению, по какой-то иерархии в этом мире. И не думаем, что мы там центр мира, а данное существо, оно, ну, вроде как не так важно. Как-то вот так. Ну, правильно ли я поняла, что все-таки существо – это то, что существует, сущность любая. Сущность, все, что создано, это относится к существу. А организм – это все-таки некое осязаемое, то, что можно применить к земному, да, то, что составляют и органы, и наше тело в том числе, то, что материализовано. Да, да? Существо – это более широкое понятие, да. Хорошо. Не каждый организм – это существо. Хорошо. И еще один момент хотела бы уточнить. Ты очень красиво сказала о том, что многие государства, названные вот именно женскими именами, в том числе и Россия. Я вот задумалась, да, действительно, кстати, все континенты названы женскими именами. Аргентина, Азия, Евразия, Земля. Как ты думаешь, с чем это связано? Это связано с тем, что мы женское начало воспринимаем ближе. Если посмотреть космически, то нет, не все. Вот, допустим, Солнце – это оно, а какой-нибудь там центр галактики – это он. Что-то засевает и дает семена, а что-то рождает и дает организмы. Ну, а как же тогда всем известный русский дух, который известен всему миру? Вот, казалось бы, Россия, она, да, то, что несет вот материю, женское начало, и в то же время русский дух, который известен во всем мире. И не повторяем, наверное, нигде. Конечно, как и большинство других духов, но для России я все же думаю, что основополагающим является душа. Та загадочная русская душа, которая не менее знаменита. И, ну вот, как-то она, видимо, преобладает в нашем характере. Потому что женское воспитание действительно в России преобладает, ну, намного больше. Хорошо. У меня еще есть несколько вопросов, но я все-таки их задам вместе с теми вопросами, которые уже поступили в чат, и предлагаю на этом закончить первую часть эфира. И после небольшой отбивки мы перейдем к вопросам, которые принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Напомню, что это сайт radioslavradio.org, канал YouTube и youtube.com/, то есть косая черточка, славрадио. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 14 мая 2020 года, четверг. В нашей виртуальной студии находятся Андрей Новиков и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – «Единая картина мира. Управление живым». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube youtube.com/косая черточка славрадио, принимает Светлана Большакова. За пультом Евгения Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Андрей ответит на вопросы, которые поступили в чат. Начнем с реплики. Антидед прислал реплику в эфир. Религии взяли на вооружение часть истины и в свое благо ее использовали на порабощение. Религия – часть системы технократии. Это то, что ты говорил о религиях. Можешь добавить что-то? Если нет, переходим к вопросу. Андрей, ты нас слышишь? Да, я думаю, что все правильно. Вопрос Сергей Дуденков. Если мы принадлежим Богу, то ребенок принадлежит мне? Ну, всей лекции я пытался показать, что мы принадлежим прежде всего себе. И ребенок наш нам тоже не принадлежит. он тоже принадлежит себе. Мы зачем-то приходим в этот мир, не Бог нас приводит, не... То есть нет одного единого центра управления миром. Это ощущение возникает только тогда, когда мы хотим на другого переложить свою ответственность. Мы приходим в этот мир, чтобы воплотить какую-то свою ответственность, свое творчество и отвечать за себя прежде всего. Когда приходят в мир наши дети, они приходят за тем же самым, отвечать за себя. Когда мы говорим о Боге, это, наверное, самая вообще неопределенная вещь. Это все, что не имеет материального носителя, но то, что воплощает внутри нас все духовные и душевные носители. Мы частичка его, если так сказать. И если мы часть Бога, мы и приходим как часть Бога. Другого ответа я не знаю. Хорошо, а как ты считаешь, вот как стать хозяином своей жизни, как управлять собой? Только стать хозяином. То есть мы все учимся тому, чтобы вокруг себя организовывать какое-то пространство. Прежде всего, себя, свои действия, семью, род, какую-то общину, производство, то, которое есть, ту среду или то окружение, которое есть вокруг нас. И если мы, не унижая других, это можем организовать, ну, значит, мы хозяева. Если мы, сотрудничая с людьми, ну и не только с людьми, со всеми другими существами, приносим этому миру какое-то благо, любовь, это и есть хозяйствование. Хорошо. Вот, ты говорил, что нет системы, которая всем управляет. А вот у меня возник вопрос, а как же замысел Творца? Ведь все, что было создано, все, что происходит в этом, есть и некий замысел Творца. Это же получается та единая система, которая всем управляет. Очень хотелось бы посмотреть на человека, который знает замысел Творца. Думаю, что он так круто сразу взял. Может, конечно, Творец с ним общается довольно часто, но думаю, что мы не знаем замысла Творца. Мы порой своего замысла не знаем или замысла своего начальника, как и подчиненный. Считаешь, но я хотела сказать, считаешь ли ты, что Творец может являться как раз той системой, которая всем управляет? Никто всем не управляет. Никогда. Мы можем сказать, что вот Сталин выиграл войну. Но реально ты не Сталин выиграл. Хорошо. Антидед. Как вы видите возрождение мужчин? Возрождение как главы, как учителя, как ведущего. Ну, если хотя бы это получится, уже здорово. Я думаю, что здесь лишнего ничего не было, многого не сказано. Но уже этого хватит, да. Хорошо. А как ты считаешь, к какому правлению, к какому органу власти нужно прийти? Ну вот я обрисовал там примерную государственную власть. Если власть не идет снизу, то она подавляет все то, что под ней. И чем меньше сопротивления она встречает в этом, тем активнее она будет подавлять. Это не наш там российский какой-то бренд. Изобретение. Это так во всем мире. Если не ограничить власть какого-нибудь африканского вождя или американского магната, все точно так же. Власть будет пытаться максимально забрать себе права на действие, права на унижение. Не у всех, да, есть люди, которые довольно, ну, скажем так, имеют хорошую душу, дух, и они не будут подавлять чужую волю ни при каких условиях, потому что они так воспитаны. И таких людей довольно много. Благодаря им мы существуем, развиваемся, создаем культуру. Но если не ограничивать плохое, оно будет разрастаться, ну, невероятными темпами. Вот Виктор Яковлев прислал реплику в эфир. «Только при державном устройстве возможно развитие и счастливая жизнь. В государстве же всегда будут хозяева и подчиненные». В общем-то, я с этим согласна. Как ты? Ну, тут же много... Что такое державное? И возникнет очень много, как организовывать органы власти. Вот попытались, допустим, советы. Одна из самых, ну, наверное, лучших державных форм. Но почему-то, ну, не получилось. Ну, державное это устройство, это выборное, это коло, основа, насколько я знаю. Ну, насколько я знаю, советы то же самое. Совет – это выборный орган, когда мы выбираем депутатов в советы. Причем вот непосредственно совет колхоза, совет предприятия, совет района, вплоть до Верховного Совета. Но это никак не остановило ни к узурпации власти, ни реально не дало никаких механизмов власти. Поэтому есть государственная власть, и в ней есть все выборные формы. Все. И в Конституции сказано, что вся власть принадлежит народу. И народ вправе выбирать. Будет власть только выборная? Будет власть... Что для меня кажется, что, ну, не может там быть все нормально, когда власть только выборная. Когда есть профессионалы, то, что мы называем правлением. Вот осуществлять командование культурой может только человек, который сам является в этой структуре, работает и знает ее очень хорошо. Точно так же со всем остальным. И когда принимать законы, то же самое. И когда мы начинаем выбирать тех людей, которые должны это делать, ну, может не всегда получиться хорошо. Ну, конечно, к державному образу нужно прийти, потому что все-таки выбирает в основном власть, то есть выбирают тех, кто выгоден. А в державе все-таки выбираются, как ты говоришь, те, кто является знатоком своего дела. В этом вся разница и есть, основная разница. А что мешает нам сегодня выбирать? Вот мешает выбирать то, что я не могу сказать, но то, что, как ты говорил, нужно осознанность свою включать и просыпаться, это вот однозначно. Я думаю, что это как раз и поможет прийти к державному образу жизни. Включать сознание, включать активность и начинать действовать. Объединяться, конечно же. Потому что без объединения никакая держава невозможна. Просто в основном мы рисуем себе какие-то слова и думаем, что они что-то определяют. А в жизни процесс происходит так, как он происходит. И когда мы определяем державную вещь, а как известно, самая лучшая державная вещь – это самодержавие, когда каждая община держит сама себя, когда каждый район, область, земля держит сами себя, Это и есть самодержавие. И к этому призывали практически все, ну, начиная там где-то со времен Ивана Грозного, что все должно держаться на самодержавии. Но вот с тех пор прошло лет 500, а результата, ну, в общем, и даже надежды на то, что что-то изменится серьезным образом, я не вижу. Хорошо, антидед, реплика в эфир. После революции приходят голодные и начинают грабить еще сильнее. Но жить, как живем мы, невозможно. Голодные, старики, брошенные дети при богатстве страны. Это реплика. Видите, ведь пришли-то не голодные. Это нам кажется, что пришли голодные. Почитайте списки тех же руководителей советов. Голодные, они ограничиваются насыщением. Они насытились, и дальше идет какое-то изменение. А приходят люди, которые начинают проводить свою идеологию. И они считают, что они знают, там, неважно что, марксизм, национализм, какой-то партократизм, анархизм, лучше, чем отцы-основатели. И они насильственными методами, думая, что все вокруг них не просвещенное, а вот мы сейчас просветим. Заберем у рабочих заводы, у крестьян хлеб, хлеб отдадим рабочим, там заводы поставим на пролетарское дело. Мы творцы, а все остальные должны подчиняться. А кто не хочет подчиняться, ну тех в расход. Чё жалеть-то? Мы же благое дело делаем. Вот как-то так. Медоед Барсук, а как выглядит революция в нашем организме? Как ампутация? Как выглядит, по-вашему, лекарство для народа? Благодарю. Каждый раз у нас происходит какая-то маленькая революция. Подстройка организма, начиная от простейших. Если вы долго находились в городе, придете в лес, на вас набросятся все. Пауты, комары, клещи, какие-то мелкие насекомые, мошки. И будут пытаться в вас ввести свою белковую структуру. Потому что, я не знаю чем, запахом, дрожанием, все показывает то, что огромный дефицит натурального продукта в этом человеке. И покусанный человек какое-то время начинает чувствовать себя плохо, белок начинает неправильно взаимодействовать, бывает даже аллергия и серьезные заболевания. Но потом он подстраивается и становится от этого только здоровее. Это вот такая маленькая революция. Когда происходит серьезное заболевание, тогда активизируется вся иммунная система или не активизируется. И это более серьезная революция. Точно так же, как наше общество, когда оно болеет какими-то простыми болезнями, а убери сейчас власть, убери карательные, правоохранительные и другие органы, оно может серьезно заболеть. Там будут требоваться какие-то, не знаю, ампутации, еще что-то. Хорошо, а как вот ты считаешь, как все-таки научиться управлять своим организмом? Вот ты говорил, что сравнивал государство с организмом, да? Но я, насколько понимаю, что не каждый способен управлять даже своим собственным организмом, своим собственным телом. Вот как ты считаешь? Все же давно известно. Составьте расписание, определите для себя, что необходимо делать. Если есть какие-то личные пожелания к своему телу, организму, то проявите волю. Организм, он воспитывается чем-то. Либо теми людьми, которые есть вокруг вас, либо той культурой, которая есть вокруг вас, либо у вас внутри есть понимание того, что вам нужно, есть душа, дух, воля, какие-то другие предпочтения, желания и направления деятельности. Если нет одной воли, просто воли нет, а все остальное есть. И душа, и дух, и вроде все есть. То я вам сразу скажу, никак. А если хотя бы воля присутствует, то уже нужно смотреть, есть ли душа, есть ли дух. Ну и так далее по всем вот этим механизмам или, так сказать, сущностям нужно пройтись. И Виталий, Виталий Микеров по этому поводу прислал реплику в эфир. Душа – это оболочка духа. Да нет, я думаю, что он ошибается очень сильно. Душа – это первый такой организм, с которым мы рождаемся. Дух, он все же исходит от мира в нас. А душа дается индивидуально каждому. Поэтому дух спокойно меняется, становится таким-таким, а душа, она остается. Она открывается или закрывается. Вот я слышала, что дух – это то, что нам дано от рода нашего небесного. Это то, что и проводит, собственно говоря, нас в этот мир. Ну, часть духа мы получаем оттуда, да. То есть у нас есть… Вот душа, она этот дух преобразует. Это то, что каждый из нас получает при своем образовании. И то, через что преобразуется потом все. И дух, и воля, и желания, и способности. То есть так или иначе, они все проходят через душу. Это вот как организм наш рождается и прежде всего берет в себе, содержит в себе душу. И организм рождается через душу. Точно так же и дух, он тоже через нее приходит. И родовой дух, и вселенский дух, и индивидуальный какой-то дух. Потому что два брата в одном роде могут иметь совершенно разные. Хорошо. Медоед Барсук, существуют ли первые шаги на пути избавления от этого морока, на пути вникания в процессы, формирующие нашу окружающую действительность, чтобы стать хозяином себе? Какие они? Да, вот не будем оригинальными, спросим прямо, что делать? Ну, если есть воля, перестаньте зависать в виртуальном мире. Поймите, что действительно необходимо. Ну, я не беру такие вещи, как выключить лень, заставить себя что-то делать. Но пока этого не произойдет, это и есть начало. То есть вы проявляете волю, вы пытаетесь добиться чего-то. И если это просто придуманное достижение. Вот мне нужно сделать то-то и то-то. Но они тоже проходят при наличии огромной воли. Если эти достижения вы приняли всей душой, вашим духом, это идет изнутри как самое сокровенное желание ваше, тогда ну, каждый день нужно у жизни отвоевывать какую-то частичку деятельности в эту сторону. Потому что каждый день он преподносит какие-то оправдания, еще что-то. И все неотвоеванное, оно остается неотвоеванным. А все отвоеванное, оно дает какую-то часть надежды, культуру, по крайней мере, дальнейшего взаимодействия с миром. Хорошо. А вот как ты считаешь, как избежать вот этого насилия и других форм воздействия на человека? Насилие над собой? Да. А зачем его избегать? Душа обязана трудиться и день, и ночь. Чего его избегать? Насилие – это же проявление воли. То есть что-то мы заставляем работать. Если мы это не заставляем работать, а если других способов нет, если человек не увлечен. Вот если человек увлечен, насилие ему не нужно. Если человек встал, и ему нужно там утром 30 раз отжаться, 20 раз подтянуться, сделать какие-то удары там, или пробежаться, и это он воспринимает как радость. Ну и слава Богу. А если как радость у него это не получается, потому что ну, нужно поспать, ребенка, может быть, надо научить играть на музыкальных инструментах. И нужно применить насилие. Духовное, там, физическое, не знаю. Ну, а может быть, убеждение все-таки вместо насилия применить проще? Не, ну, духовное насилие, оно и есть убеждение. То есть человека пытаются как-то сказать, что в будущем ему это пригодится. Оно все насилие. Ну, вот сам, просто... ну а сам-то человек как-то может к этому прийти, что ему вот это необходимо, нужно для чего-то. Возможно, есть какой-то, опять же, скажу об этом, высший замысел. Нет, он же может осознавать, что ему это необходимо. Человек может осознавать, что ему необходимо вокруг дома насадить деревьев, посадить, не знаю, там растения, которые он потом будет кушать. Или если в городе, там человек может осознавать, что ему нужно... Вот здесь поработать, там ремонт дома сделать, еще что-то. Но он может это не делать. Осознавать не значит еще действовать. А вот для любой деятельности нужно над собой насилие. Ну, практически для любой, потому что какие-то вещи мы делаем с радостью. Если мы голодны, мы с радостью бежим кушать. А вот если мы сыты и кушать нам не очень-то хочется, надо делать усилия, чтобы пойти и поесть. Ну а для чего тогда нам мозги-то? Для того, чтобы, может быть, думать, осознавать? И, ну, может быть, это привлечь сюда же? Да, доставать из кармана волю и заставлять себя что-то делать. Это вот наше сознание, оно и делает. То есть так бы мы не пошли, но мы осознаем, что надо встать и идти. Причем не завтра, не как-то, а вот сейчас прям встали и пошли. Встали и пошли. И начинаем делать. Но само это сознание делает, тупо инструмент ум или что-то все-таки помогает ему? Ну, у кого-то осознанность просыпается, у кого-то душа, у кого-то есть желание жить лучше, но он понимает, что без движения это никак не будет. То есть все равно это в любом случае наша осознанность какая-то. Мы так начали сознавать. До этого мы не осознавали, что нам нужно сделать дома ремонт, что нам нужно научиться, не знаю, французскому языку, прочитать книжку, подумать над тем, как обучать детей или воспитывать, как прочитать сказку ребенку. Это же все насилие. То есть гораздо проще поиграть в игрушку, чем прочитать ребенку сказку. Но мы осознаем, что ребенок без этого не вырастет нормальным, если мы не будем уделять ему внимания. И мы осуществляем над собой насилие, а через какое-то время, может, это нам понравится, и мы будем говорить, классно, как пойдем сказку почитаю. Что-то мне интересные сказки стали. Хорошо, вопросов нет больше, Андрей, и по нашей доброй традиции в завершении эфира я предлагаю тебе сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Все вокруг нас живое. Как мы к этому миру относимся, что мы о нем думаем, что мы чувствуем, соприкасаясь с ним. Если есть раздражение, оно передается в этот мир. Если мы встретили другого человека, продавца в магазине, и он ответил нам раздражением, это раздражение передалось нам. Все, что мы посылаем в мир, так или иначе оно в нем существует. И большая часть из этого к нам возвращается. Когда мы хотим управлять, неважно, миром или собой, мы должны учитывать, что мы часть этого всего огромного мира. часть того организма, существа, пределов которому ни вверх, ни вниз нету. И как мы своей волей, своим разумом, своим сознанием организуем вокруг себя мир, таким он становится и вокруг нас, и прежде всего внутри нас. Потому что тот мир, который есть для всех, он для всех. А тот мир, который внутри нас, он прежде всего для нас. Любви, здравия и блага. Благодарим, Андрей, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Единая картина мира. Управление живым». Речь шла о том, что такое жизнь, что значит организм в организме, что такое органическое и механическое, что значит непрерывность жизни. Сегодня по одному из календарей 14 мая 2020 года, четверг. В виртуальной студии Народного славянского радио были Андрей Новиков, вела эфир Елена Андреева. Светлана Большакова следила за чатом, и Евгений Роденко следил за порядком в эфире и находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.